покормите белку зимой. На ладони держу орех, заморозил уже мизинец. Белка, белочка, рыжий мех, принимай-ка скорей гостинец. Белка в лапки возьмет орех, съест потом, ей сейчас не к спеху, и посмотрит строго на тех, кто еще не принес ореха.